Слова доверия сердцу, написанные третьим патриархом Дзена Сэн Цанем, представляют собой первое четко ясное изложение доктрины дзен-буддизма. Сердце – буквальное значение слова «синь», подразумевающее сердцевину, естество, сущность человека. Другой ряд смысловых значений этого слова связан с понятием веры. Синь означает способность вызывать доверие, быть несомненным, очевидным. Таким образом, синь – это несомненное для человека непосредственно очевидная сердцевина его существа. Феноменальная реальность, обнаруживаемая за словом «я». Доверие сердцу, синь-синь, это то, что один из последующих патриархов Дзена, Линзы, Ринзай, назвал верой в себя, дзэ-синь, которая единственно позволяет человеку преодолеть зависимость от чужого авторитета и внешних условностей, опереться на свои собственные силы и не искать просветления вне себя, вне своего сознания. На европейские языки термин «синь» обычно переводится как «ум», «разум», «душа», «дух», «сознание», «сердце». Наиболее адекватной представляется комбинация двух последних вариантов перевода. Центральным моментом дзен-буддизма является утверждение тождества сердца, синь, и природы, син, человек. Синь – это природное качество вещей, внутренне присущие им, как формам проявления всеобщего естественного процесса, хода вещей, пути, дао. Природа человека едина с природой вещей, поэтому великий путь не труден. Нужно лишь довериться своему сердцу, следовать своей природе и, по словам Линзы, не стремиться к чему-то особенному. К человеку, который верит в изначальную чистоту своей природы и полностью полагается на нее, доверяет ей, не пытаясь навязать ей нечто чуждое и постороннее, внести в нее какие-то усовершенствования, приходит совершенно естественно и легко. Так же легко, как вода устремляется вниз, а облака плывут по небу. Но главная трудность заключается именно в его необычайной простоте и легкости, в его сверхъестественной естественности. Так как, стремясь быть естественным, человек попадает в парадоксальную ситуацию, из которой очень трудно выбраться. Ведь в самом стремлении быть естественным уже есть нечто искусственное, нечто надуманное, нечто глубоко чуждое истинной природе человека. Стараясь избавиться от этого стремления, не иметь стремлений, он запутывается еще больше. Человек прилагает отчаянные усилия, чтобы вырваться из этой парадоксальной ситуации, но все усилия оказываются тщетными и приносят новые мучения, до тех пор, пока он неожиданно не обнаружит, что порочным был сам метод решения поставленной задачи, построенной на дуализации явлений действительности. И что если отказаться от этого метода, то исчезнет и сама проблема. Просветление, которое завершает долгие месяцы и даже десятилетия мучительных поисков, снимает все проблемы, все оппозиции, и человек приходит к предельно простому и ясному выводу, что между стремлением и нестремлением, деянием и недеянием, да и нет, в действительности не существует никакого противоречия.